Глава 59. Дальний север по-прежнему манит. Жизнь, словно мало было одного страшного удара, вскоре обрушила на Нансена второй. Его любимый 12-летний сын неожиданно скончался от воспаления мозга. «Сегодня от нас ушел Осмунд. Ушел так же спокойно, как спокойно и жил. Утром он почувствовал себя лучше. Потом стал дышать все медленнее, все труднее, пока, наконец, не затих навсегда. Вряд ли был когда-нибудь такой удивительно добрый ребенок, как ты, мой сынок. Ты никогда никого не обидел. Твоей последней мыслью было, что подарить сестрам и братьям, когда ты поправишься. Ты был слишком чист, чтобы вступить в жизнь. И вот ты ушел от нас. Было бы лучше в 100 раз, если бы я умер, а ты остался среди живых, чтобы мир узнал, что такое доброта», — писал, потерявший от горя рассудок, отец. Он долго не мог примириться со смертью близких. Эти события оставили в его душе неизгладимый след. Он изменился даже и внешне. На его красивом лице пролегли морщины. Раньше времени засеребрились виски. Некогда твердые волевые черты лица приобрели удивительную мягкость. С детских лет, отзывчивый к чужому несчастью, Нансен стал снисходительнее и добрее к окружающим. Готов был каждому помочь в беде и сделать все, чтобы ее предотвратить. Как умел, он старался заменить детям мать, умоляя его в тот памятный день отказаться от своих грандиозных планов полярных экспедиций. Ева словно предчувствовала, что Фритифу вскоре придется одному заботиться о детях, которые останутся без матери. И сыновья, и дочери боготворили отца. Он был их лучшим другом. Ему они поверяли свои тайны. Да и как же было его не любить, не удивляться ему? Их связывало взаимное доверие. Они ничего не скрывали от него. Он все выслушивал, все понимал, все мог объяснить. Вот если бы только он не был все время так занят. Нансена по-прежнему увлекали океанографические исследования, которым он посвящал много времени и внимания. Каждое лето он использовал для того, чтобы отправиться в полярные воды. В 1911 году в Гренландском море, вблизи острова Ян Майен, он провел исследования, пользуясь приборами, изобретенными им самим, или, по крайней мере, усовершенствованными. И до ныне гидрологи пользуются батометрами и термометрами такого типа для измерения температуры воды с точностью до 0,01 градуса. Без единого упрека встретил Нансен в 1912 году торжествовавшего победу Амундсена, который вернулся покорителем Южного полюса, прославив свое имя во всем мире. В одном только Нансен мог его упрекнуть – в том, что он, как и Пири, довольствовался только фактом достижения полюса, и что он, великий первооткрыватель, ничем не напоминал исследователя. Опечалили также и насторожили Нансена слова, услышанные им от Роала. «Я не могу сказать, что достиг цели своей жизни. Понимаю, что такие слова звучали бы гораздо более патетически, но это было бы большим преувеличением. Я предпочитаю быть совершенно искренним. Вероятно, никто в мире в ту минуту не был более далек от цели своей жизни, чем я. Я достиг Южного полюса, а с детства мечтал о Северном. Не сомневаюсь, что вы и этого когда-нибудь добьетесь», — доброжелательно заметил Нансен. И не менее доброжелательно он защищал Амундсена от резких выпадов английской прессы, которая обвиняла покорителя полюса в откровенной нелояльности по отношению к экспедиции Скотта, трагически погибшей среди льдов Антарктиды. Англичане долго не могли примириться с победой Амундсена, хотя и признавали сами, что норвежская экспедиция была лучше, надежнее и предусмотрительнее организована, чем английская. Большую роль в том, что полюс был достигнут в рекордно короткий срок, сыграло, несомненно, умелое использование собачьих упряжек. «Итак, давайте выпьем за здоровье собак, поскольку именно им обязан Амундсен своей превосходной победой», — злорадно провозгласил кто-то из англичан на большом банкете в Лондоне. Амундсен, задетый за живое, немедленно покинул зал. «Почему они мне докучают?» — жаловался он Нансену. «Чего же ты хочешь, мой дорогой? Это привилегия славы», — утешал его профессор. Но одобрял ли он в глубине души поступок Роала, который, зная, что Скотт уже отправился к Южному полюсу, об этом много писали все газеты, решил его опередить? А поступил бы он сам так же, как Амундсен? Нансену, безусловно, более всего пришлась бы по душе объединенная норвежско-английская экспедиция Амундсена и Скотта, которая достигла бы Южного полюса и вернулась бы домой с богатым багажом научных материалов. «Ничего великого и ничего хорошего, — часто говорил он, — нельзя достигнуть на свете без согласия и сотрудничества». Летом 1912 года, чтобы проверить свою смелую теорию об обмене вод Атлантического и Северного Ледовитого океанов, Нансен на небольшой яхте отправился к северному побережью Шпицбергена. Он уже давно задумал это путешествие и мечтал совершить его вместе с Евой. Желая хотя бы детям показать мир льдов, он взял с собой 19-летнюю Лив и 15-летнего сына Коре. Вместе с ними он снова наслаждался неотразимым очарованием Арктики и суровой красотой архипелага Шпицбергена. На Амстердамском острове он показал им место, где когда-то находилась удивительная, единственное в своем роде поселение охотников на китов. Теперь этим местом окончательно завладели льды, похоронив развалины поселка. Он долго рассказывал детям о стадах самых крупных морских млекопитающих,